Госуправление по изданию почтовых марок выпустило в свет две отдельные почтовые марки. На новых почтовых марках панорама современной пинянской кукурузообрабатывающей фабрики и построенная рабочими электровоза строительного объединения имени Ким Чжонг Тэ электричка для метро по случаю 70-летия со дня основания Трудовой партии Кореи.